Глава 13. Они сидели, вытянув ноги, в первом ряду салона бизнес-класса. Сабина у окна, Кора Петерсон у прохода, а Снайдер раскинулся посередине. Полет длился чуть больше часа, и сразу же после взлета Снайдеру принесли томатный сок с перцем, солью, табаско и водкой. Поскольку за ними никто не сидел, Снайдер воспользовался возможностью для их первого делового разговора и был явно настроен примирительно по отношению к Коре. «Я выяснил, что паромная переправа из Киля в Осло занимает 20 часов, так что завтра мы прибудем не раньше 11 часов утра». «Я забронировала для нас троих каюты», — заверила его Кора. «И на пароме можно рассчитывать на любую роскошь». «Я похож на человека, которого утешит роскошь. Меня беспокоит потерянное время. Поэтому я хотел бы попросить вас об одолжении». Сабина оторвалась от путеводителя по Норвегии, который секретарша Дирка ван Нистельроя дала ей вместе с билетом, и покосилась на Снайдера. «Попросить об одолжении? Он правда это только что сказал?» «Выкладывайте», — отозвалась Кора. «Мне нужно актуальное состояние расследования норвежской полиции, но по полной программе. Список всех сотрудников посольства. Все личные данные, которые мы можем получить». «Это несложно организовать». «Список всех посетителей, которые были в понедельник в посольстве. Также со всеми личными данными». Она кивнула. «Конечно». «И список всех учеников и преподавателей со всеми личными данными, которые мы можем получить. Понятно». «Все протоколы допросов, все показания свидетелей и все видеоматериалы в высоком разрешении». Кора фыркнула. «В немецком переводе». Теперь у нее дернулась века. «Вы говорите по-норвежски, знакомы с реалиями, имеете соответствующие контакты, координируете расследование и уполномочены на все», — процитировал он ее слова. «Разве для вас это проблема?» Она снова фыркнула. «Когда вам это нужно?» «Желательно еще на пароме, чтобы мне было чем заняться ночью». «Окей». Кора достала из сумки ноутбук и подключилась к бортовому Wi-Fi. «Я предпочитаю бумажные экземпляры и фотографии с места преступления в цвете и высоком разрешении, напечатанные на лазерном принтере», — добавил он. «Я тактильный человек, так мой мозг работает лучше». «Это же масса бумаги», — заметила она. «Лес я все равно терпеть не могу», — сказал Снайдер, откинулся в кресле и закрыл глаза.